Слава нашему Господу за то, что Бог продлевает для нас такое благоприятное время, когда мы можем слушать Слово Господне. И вот так вот спокойно, обстоятельно, настолько, насколько нам приемлемо рассуждать над этими вечными истинами, которые, кажется, такими глубокими являются, что их просто-напросто невозможно вычерпать до конца. И я думаю, что мы сегодня имеем большое благословение, потому что мы практически не стеснены временем. Когда я часто, часто не совсем то слово, в последнее время, надо сказать, иногда читаю библейские лекции, то мне дают предмет и ограничивают. Вот тебе 18 часов, и не больше, и не меньше. Может быть, с одной стороны, хорошо. За это время можно делать какой-то общий обзор. Но с другой стороны, все-таки все то, что хотелось бы сказать, и остановиться невозможно. Потому что можно остановиться на одной стороне истины Божьей, а на другую не остается времени. То нам Бог дал такое благоприятное время, мы сколько хотим, столько и рассуждаем. Никто нас не торопит. Вот послание к Римлянам мы должны кончить через 2 разбора. Мы можем еще, надо еще 10 разборов взять. Лишь бы только вот эти истины Божьи были глубоко положены в наше сердце. И, конечно, если бы мы имели вот такую полную веру и доверие Богу, то, может быть, не надо было бы объяснять некоторые вещи глубоко, почему Господь так требует. Но так как мы привыкли, вера верою, а знание все равно дай, то мы очень часто останавливаемся, что можно было принять веру и не рассуждать. Но все-таки мы рассуждаем, чтобы понять, почему у Господа эти требования вот такие, и на какой мудрости, на каких требованиях они основаны. И за это благодарение Богу. И когда мы понимаем процентов хотя бы 40, и что-то было непонятно, принимали верою, потом поняли и разумом, почему это, то, наверное, будем принимать и все остальные 60, которые мы и не знаем. Написано так, значит, написано. И поэтому я хотел бы напомнить, что мы разбираем тему власти, и она казалась довольно глубокой и довольно насыщенной. И в прошлый раз, мне кажется, что мы кончили тем, что рассуждали, почему все-таки власть имеет такое важное значение для людей. Вы помните, я отмечал, что с одной стороны, это не совсем приятное явление, власть. Это значит, что надо находиться под чьим-то контролем и под чьей-то властью. Вы помните, мы над этим рассуждали? И это не всем приятно. И в свое время израильтяне очень сильно бунтовали. Люди готовы, знаете, когда дать власть? Чтобы мы делали то, что им хочется. Они тогда готовы отдать власть. А вот когда приходится подчиняться, что они не хотят под этой властью быть тогда. У власти есть 2 стороны. Вы помните, как израильтяне времен Иисуса Христа хотели поставить Иисуса царем? Вы знаете почему? Они ели хлеб и насытились. А для людей говорят, что им надо? Хлеба и зрелищ. И больше ничего не надо. Они не думают о вышнем. Они не думают часто о завтрашнем дне. Им просто дай сегодня. Но вы знаете, что Господь не хотел кормить грешников, чтобы они еще больше грешили. И Он не захотел стать у власти над ними. И вы почти помните, что было? Может быть, даже многие из тех, кто ели хлеб и насытились, вполне возможно, они впоследствии кричали: «Распни его, распни его, распни его!» Потому что его требования не вписывались в их сердце, они не могли их принять. И у нас часто тоже так бывает, что мы готовы отдать кому-то власть, но с тем расчетом, что он был нашим рабом. Пожалуйста, бери власть, но делай то, что я тебе скажу. А такого не бывает. Поэтому вот эта сторона власти имеет 2 особенности. С одной стороны, нам не хочется быть под властью. Не хочется признать, что кто-то сильнее, что кто-то умнее, что кто-то лучше поведет. Мы всегда хотим быть самыми лучшими, правда? И если нам кто-то иногда указывает, что все-таки ты проигрываешь тому и тому, ну, то нам не особенно приятно это слушать. Нам хочется быть самыми. Но я показывал вторую сторону. Помните, напоминал о тех людях, которые колено Данову истребило. Я уже не перечитываю, я могу перечитать, но незачем. Они жили вдалеке от всех людей, ни с кем не имели общения. У них не было никого, кто имел власть над ними. Они себе жили каждый по себе. И когда сыны Данова увидели, что они живут то так, то они сказали: пойдем. Это люди, которые, ну так сказать, беспечные, живут тихо, ни с кем дела не имеют. Мы их очень легко и просто возьмем и разорим, и разобьем. У них даже в их селении не было никого, кто имел бы власть. И даже дать отпор кому-то, то надо, чтобы лидер какой-то, чтобы появился. А у них никого не было, они все равны были. Вот вам, пожалуйста. Есть ли плюс, когда все равны? Когда все равны, то я тебе ничего не должен, ты мне, и мы все по домам. А когда есть кто-то власть имеющий, значит, под его знамена, по его требованию, можно легко и просто сгруппировать всех. И поэтому все-таки лучше находиться под властью. И когда кто-то, государство ли, селение ли, город ли, находились под чьей-то властью, то в случае опасности они призывали на помощь того, кто власть держит, защищай. Вот поэтому вот эта тема власти, быть под властью, находиться под властью, она имеет очень большое значение. И я напомню сегодня то, что я в прошлый раз не напоминал, я просто пропустил, но сегодня напомню один текст. Он очень важен для нас. Мы все хотим, чтобы наши души были спасены, правда? И вот Псалом 48, 16 стих, он говорит так. «Но Бог избавит душу мою от власти преисподней». Приятно, правда? «Что Бог избавит мою душу от власти преисподней». Но там дальше стоит запятая и еще продолжается. «Когда примет меня». А чтобы он меня принял, я должен прийти к нему и сказать, что я хочу быть под его властью. И он тогда избавит мою душу от власти преисподней. Если я нахожусь под его властью, если я ушел под его власти, значит, ко мне имеет доступ враг, и мне приходится самому защищаться. Я ж под его властью, то ушел. Я не раз напоминаю, когда хозяин ведет своего вола где-то, или лошадь, а то если будут нападать, ну кто бы там нападал, человек, чтобы отнять, или лев, или зверь, то в первую очередь против кого он будет воевать? Против хозяина, правда? А потом уже за лошадь возьмется. А если лошадь или вол одна идет, то что тогда? Тогда ей самой и придется уступить в схватку с ним. Поэтому все-таки очень хорошо находиться под властью какого-то хозяина. Значит, можно кому-то обратиться и просить помощи в трудных ситуациях. И еще один текст из Псалма, 67-й Псалом, 21 стих. «Бог для нас, Бог во спасение». И во власти Господа Вседержителя врата смерти. И здесь и жизнь в его руке, и смерть в его руке. Перед ним открываются врата тени смертной. И мы сегодня благодарим Бога, что это знаем. И Господь оставил для нас такой текст Писания, что я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний, и был мертв, но еще жив во веки веков, и имею ключи от ада и смерти. Вот почему, когда мы находимся под властью Божией, то ад и смерть не имеют над нами власти. Это не значит, что они нас будут на руках носить, что не будет трудностей, что не будет проблем. Я не об этом говорю. Потому что другие будут находиться под этой властью. Они будут пытаться вредить вам. Но не вы. Что такое быть под властью? Значит, делать то, что дьявол диктует. Это означает быть под его властью. Но это совсем не значит, что вообще не под его властью. Вам могут вредить, вам могут мешать, могут вред делать. Но это через тех людей, которые находятся под его властью, а вы не под его властью. Вы помните, что Иисус Христос никогда не был во власти дьявола. Но преград для его очень много ставили, замыслов очень много было. И даже прихватили ко кресту, но мы все понимаем, это был план Божий, но мы сегодня не об этом говорим. И был мертвый, но что было? Но смерть не могла удержать его. Он был только потому мертвый, чтобы мы могли жить. А лично он сам, он никогда не был под властью смерти и греха и так далее, и так далее, и так далее. Хотя перенес он столь глубокие переживания и трудности были, что никто из нас, наверное, и сотой доли того не переносил никогда. Что перенес он? Но никогда не был под властью дьявола. Был настолько, насколько Господь допустил, насколько Господь дал возможность прикоснуться. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня на это обратили особое внимание. И помните, для повторения напомню один из текстов Писания, книги Аввакума. Это очень такой чудесный текст, потому что он говорит о том, как бывает с теми людьми, над которыми нет власти, которые ушли из-под чьей-то власти. Оставляешь людей, как рыбу в море, как пресмыкающихся, у которых нет властителя. Помните, я вам напоминал, что у каждого государства, ну не у каждого, очень у многих, есть, значит, территории, которые омываются морями и океанами. Помните, я вам говорил это? Есть нейтральные воды. И другое государство на территории, которая находится под юрисдикцией государства, не имеет права ловить рыбу. Я об рыбе говорил, помните? В нейтральные воды еще могут зайти, как украдкой. Но территориальные, которые государству принадлежат, никто не имеет права. А там, где нет властителя, все расчищают эти запасы. Так бывает и с людьми, которые почему-то, по определенной причине, наверное, свойственной только им, оказывается вне власти Божией. Всех их таскают удою, захватывают в щель свою и забирают в неводы свои, и оттого радуются и торжествуют. Зато приносит жертвы щети своей и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его и роскошна пища его. Ну и дальше пророк ставит вопрос, неужели для этого он должен опорожнять свою щеть и непрестанно избивать народы без пощады? Вот тоже интересное глубокое место. Удою, щетью. Что такое удою? Есть приманка, правда? Вы вообще ловили рыбу удочкой? Там, значит, такой острый крючок, но поверх этого крючка есть что-то вкусное для рыбы. И рыба клюет на это, и после оказывается на крючке. Я думаю, что не один раз мы бы на эти приманки клюнули бы, в духовном смысле слова я говорю, если бы Господь вовремя не предупреждал, что это будет заблуждение. Почему так было? Потому что он наблюдал за нами. Он контролировал. И он, Бог, существует вне времени. У него нет прошлого, у него нет будущего, у него есть настоящее. И поэтому он знает будущее время так, как будто оно уже прошло, и готов, видя все наперед, предупреждать нас, что вот тут на крючок попадешься. Попадешься на крючок, и впоследствии будет очень трудно освободиться. И мы, знаючи это, обходим эти места опасные. Почему это так? Потому что над нами есть контроль. Мы находимся под властью. Если бы не находились под властью, давно нас сбили бы с пути. И мы иногда даже и не заметили бы, как это получилось и где. Бывает такое, правда? Когда откроются глаза. А как получилось? А как это получилось? Уже вижу, что в сетях. А как получилось? Священное Писание говорит, что в глазах всех птиц напрасно расставляется сеть. Она всегда ставится тайно. Она всегда прикрывается чем-то, на первый взгляд, кажущимся разумным. Поэтому я хотел бы, и в основном я эту цель и проповедую, что Господь нас спас, Господь нас оправдал, Он дал нам власть быть чадами Божиими, но надо и находиться под этой властью, иначе может случиться беда. Иначе может случиться беда, катастрофа духовная. И впоследствии очень трудно бывает исправить то, что проморгали в свое время. Следующий текст, на который я буду обращать внимание, будет только еще несколько текстов, и там дальше посмотрим, что мы сегодня будем делать, о чем мы сегодня будем говорить. Я читаю один известный текст, и я хотел бы просто остановиться, чтобы, может быть, в будущие времена уже больше на этом тексте не останавливаться. Сначала я почитаю отрывок из этого места Писания. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 7-10 стихи. Это тот вопрос, над которым сегодня, при всей его простоте, и кажется незначимости, но сегодня, до сегодняшнего дня копья люди ломают. Верующие, я имею в виду. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. А жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Почему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Если бы здесь не было вот этого двух слов «знак власти над нею», то можно было бы не говорить, потому что все-таки это будет тема или предмет рассуждений, но, может быть, не совсем со властью связаны. Но для того, чтобы в этом вопросе поставить точку, хотя точку можно поставить для того, кто хочет ее поставить. А кто не хочет, они будут задавать и вопросы. Мне часто вопросы задают одни и те же. Вопросы такие конфликтные. Я тогда говорю, слушай, зачем вы их задаете? Вы все равно будете жить так, как жили. Зачем? Зачем вы их задаете? Я понимаю, зачем задаются. А вдруг уже у меня поменялось мнение, допустим, сказать, о, Николай сказал. Я говорю, если вы хотите знать, задавайте. Но если вы намерены жить так, как раньше жили, зачем вы их задаете, эти вопросы? И вот этот вопрос, он задается десятилетиями. И все никак не решается. Для того, чтобы более полная картина была вот этого вопроса, знак власти над ней, я читаю вот эту 11 главу, первое послание к Коринфянам, с первого стиха. Чтобы проследить путь рассуждений, как Павел рассуждал. Почему он такой вывод сделал? «Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните. И держите предание так, как я передал вам». Я немножко сделаю здесь отступление. Апостол Павел настолько твердо и глубоко знал Писание, что он нисколько не сомневался, что то, что он говорит, не подлежит никакому пересмотру. И вы помните, он однажды сказал послание к Галатам. Он говорил так: если бы я сам, или даже ангел с неба, стал вам благовествовать не то, что вы приняли, что это означало? То, что я вам вчера говорил, то вы можете и всех остальных, и меня предать анафеме. У него не было, что он сначала проповедовал вот так, а потом подумал, и говорил: о, Господи, ошибся. Это же надо было не так говорить. Говорит: братья, извините, я передумал. Это не так надо было. Его никогда не было такого. Он говорил: что я вам вчера говорил, то если я сегодня буду говорить другое, не слушайте меня. Он основательно знал Писание. Фундаментально все утверждал. Не просто так вот на словах и на эмоциях. У него были и познания, и, я бы сказал, железная логика, когда рассуждал над Словом Божиим. И вот он хвалит, что вы все держите так, как я вам передал. Дальше он говорит вот что: хочу также, чтобы вы знали. Но я не знаю, почему он так писал. Я не думаю, что коринфяне не знали. Наверное, надо было, чтобы и мы читали, вот уже спустя почти 2000 лет. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. И дальше он говорит так: всякий муж, молящийся или пророчествующий, с покрытою головою постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, то пусть покрывается. И так муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. Смотрите, логика. А жена есть слава мужа. И потому она свою честь, свои волосы длинные, не имеет права носить открытую перед Богом. Вот логика. Почему сегодня нам трудно так? Но если бы, допустим, было требование одно для мужа и для жены, ну, допустим, и мужу длинные волосы, и жене, то было бы понятно. А так, получается, для мужа честь — это короткие волосы или стриженные, а для жены длинные, разница есть. Это уже два пола различных. И Писание говорит так, что муж, как он является славой Божией, он должен свою славу носить открытую. А жена — слава мужа, и она свою славу, свои длинные волосы должна покрыть покрывалом. Если она не хочет покрываться, пусть стрижется. Я только недавно прочитал. Если ей стыдно быть обритою, ну, чисто по-человечески, природа учит, то пусть тогда покрывается. И так муж не должен покрывать голову, потому что он образ и слава Божия. А жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. А почему жена и должна иметь на голове своей знак власти над ней для ангелов? Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога. И дальше Павел говорит: рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь. И дальше Павел спрашивает: так как волосы даны ей вместо покрывала? Сегодня современные богословы взяли и убрали вопросительный знак. И получилось так: так как волосы даны ей вместо покрывала. А Павел-то не так говорит. Он говорит так: для жены честь ее волосы. Она является славой мужа. Поэтому она свою честь должна прикрыть. Да, говорит, да как волосы честью являются, если их прикрывать надо? Вы меня хорошо поняли, о чем я веду речь? Я понимаю, есть один нюанс, я его тоже остановлюсь на нем, я о нем буду говорить. Но дальше Павел говорит так, а если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни Церкви Божией. Он говорил, но не спорил. Вы знаете, в чем проблема сегодня? Проблема в том, что вот слово «муж» вложили понятие «супруг». Но здесь имеют в виду мужчина и женщина, не муж и жена. Впрочем, я в самом начале, когда рассуждал над этой иерархией, то я хорошо понимал, что не муж и жена, а мужчина и женщина. Если взять, что муж и жена, ну тогда пусть наши юноши, которые еще не женаты, пусть они растят волосы, а то не для них написано. Вы поняли меня? Пусть ходят в шапках, а то не для них написано. Если вложить в слово «муж» понятие «муж» или «супруг». Раньше мне как-то попалась Библия на французском языке. И там был перевод с греческого языка. И там очень хорошо поставлена разница. Я, кажется, когда-то говорил вам, когда рассуждали мы на эту тему. Там стоит о жене «une femme». А «une femme» слово, кто знает французский язык, означает «женщина» и «жена». И есть такой термин или имя существительное французское «épouse». А это уже «супруга». Здесь нельзя спутать. Да вот как раз, когда написано на французском языке вот первые вот эти тексты, которые я сегодня читал на русском, там стоит «умфам» – жена, женщина. И вы знаете, не всегда жена, даже в библейском языке, означала супругу. Вы помните, Христос к матери обращался? «Жено» – женщина. И поэтому сегодня есть больше возможностей удостовериться в том, что вот то, что я говорю, правда. В последнее время выпустили Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык. Правда, там образование грамматически совсем другой порядок, чем у нас, и там тяжело читать, но все-таки что-то можно вынести. И вот как раз-то, я сегодня специально еще раз просмотрел. До 8 стиха, ибо не муж от жены, но жена от мужа. Вот с 1 стиха до 8 стоит мужчина и женщина. Вот где на русском муж и жена, там стоит мужчина и женщина. То есть речь идет о мужеском поле и о женском. Не о мужу и жене. Я помню, как в свое время одна из сестер, я ее не уничижаю, но очень хотела угодить молодежи. Она тебя, молодежь, что хочет? Вы знаете, она хочет свободу. Она ни под какой властью она не хочет находиться. И вы сегодня, родители, знаете, как их удержать под властью. Она ни знака не хочет, ни власти не хочет никакой. Она хочет быть сама собою. И сначала стояла крепко, а потом говорит, а что ж мы тут копья ломаем? Тут же написано муж и жена. Значит, сестры имеют полное право незамужние ходить без платочка. А между прочим, речь идет не о муже и жене, а о женщине и мужчине. А я понимаю, что для тех, кто хотел бы, чтобы было по-другому, и то, что я сегодня говорил, не авторитет. Но это уже другой вопрос. Библия говорит, мы не будем спорить. Но, если мы исследуем Писание, здесь иерархия, здесь порядок подчинения и покрытие на голове сестры. Я уже называю сестры просто. Это знак власти над нею. Чего не говорят так? Зачем этот знак, лишь бы власть была? Знаете что? Если вы даже знака не можете поставить, о какой власти говорить можно? О чем говорить? Если даже обмануть никого не хотите. Но я не призываю обманывать. Вы мне понимаете, о чем я веду речь? Если даже просто не можешь одеть платок, то как ты можешь подчиниться вообще-то? Это гораздо сложнее, чем одеть. Говорят, а зачем тогда лицемерить? Знаете, не надо лицемерить. Я говорю так. Так что лучше? Ни знака нет, ни власти нет. Или все-таки лучше, если что-нибудь одно есть? Ну, хоть знак да пусть будет, а то ничего, ни того, ни другого. Когда-то кто-то из братьев спорил по поводу крещения Духом Святым. Я уже, это было очень давно. Он жил в вечности, этот человек. И говорят, я не хочу его с гроба поднимать. Но говорит, вот крещенные Духом Святым, говорят на языках, а любви не имеют. А он такой был довольно резкий. Я говорю, слушай, а что лучше, говорить на языках и любви не иметь? Или и на языках не говорить, и любви не иметь? Он так поглядел и ничего не сказал. Но когда говорит на языках, то может этот душ, вот все-таки эту любовь как-то сотворит в сердце, а если ни того, ни другого, так что лучше тогда?